«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Дельман «История мира». Глава 2. Архаичные народы. Лекция 5. Как люди верят. В 20 веке ученые неожиданно обнаружили у австралийских аборигенов новую религию, которой раньше, судя по всему, не существовало. Это было очень странно, потому что вообще-то аборигенов изучали довольно внимательно, начиная с 19 века, а тут вдруг целая религия, и раньше ее не было. Ее приверженцы называют эту религию курангара. Кажется, это значит яд. Тоже довольно странно. Странное такое название для религии – яд, как будто она их всех отравляет чем-то. И мы не совсем точно понимаем, что это за новая вера. Но похоже на то, что сторонники вот этой самой курангары поклоняются странным духам – дьянбам. Вот эти самые дьянба – это огромные великаны, похожие на скелеты. Но, с одной стороны, это может вписаться в какие-то традиционные представления австралийцев. Они всегда поклонялись разнообразным духам, силам природы. Но никаких великанов, похожих на скелеты, до 20 века ученые не обнаруживали. Итак, значит, есть духи дьянба. Они могут исчезать и появляться. Они могут менять свой облик. Причем видят их только приверженцы религии, а непосвященные в ее таинство не могут их заметить. В этом культе есть священный предмет, так называемый минбору, деревянный брусок. Тоже такая интересная вещь, потому что в традиционных верованиях австралийцев тоже большую роль играет, опять же, тоже деревянный брусок, может быть, палка, скажем так, она называется чуринга. А здесь он какой-то другой. То есть он вроде бы старый, такой же, как те, которым поклонялись раньше, но другой. Во время священных обрядов австралийцы, которые исповедуют курангару, они едят мясо кенгуру и прижимают к телу этот брусок минбору. И таким образом, как они считают, им передаются какие-то совершенно особые силы. Ну хорошо, ладно, не было такой религии, наверное, ее просто ученые не заметили. Не все же они в 19 веке смогли записать. Но дальше начинаются еще более странные вещи. В некоторых местах в Австралии говорят, что духи дьянба живут в доме из железа. Они охотятся с помощью винтовки, а вовсе, скажем, не с помощью копья или бумеранга. Иногда они рассказывают, как один дьянба приходит к другим и говорит: «Угости-ка меня чаем, дай мне сахара или хлеба». Понятно, что у австралийских аборигенов, когда они жили не вступая в контакт с европейцами, ни о каком чае, сахаре и европейском хлебе речи не было. А вдруг их духи пьют чай и заедают его хлебом? Дальше больше. Человек, который руководит обрядом поклонения духам, называется босс. Когда обряд завершается, полагается спрятать эти самые священные бруски. И человек, который прячет эти бруски, называется клерком. Когда наступает время праздника, то есть специальный человек, который всем объявляет о том, что праздник начинается. Он называется почтальон. Есть человек, который следит за порядком во время праздника. Его называют полицейским. Что же это такое? Получается, что древние духи живут в домах и охотятся, как белые люди. Едят то же самое, что белые австралийцы. И даже название участников обряда заимствовано у белых. Как же это могло произойти? Вообще-то у австралийских аборигенов сохранились очень древние, может быть, одни из самых древних верований на Земле. К счастью, австралийские мифы довольно хорошо записаны. Но белые люди, пришедшие в Австралию, плохо обращались с аборигенами. Сегодня пытаются защищать их права, сегодня приняты законы, запрещающие, скажем, занимать земли аборигенов или отнимать у них их священные предметы. Но вообще-то довольно долго аборигенов почти не считали за людей. Да и сейчас им живется нелегко. Но во всяком случае их мифы очень внимательно записали и продолжают изучать. И это бесценная вещь для ученых. Вот эти вот древние-древние мифы, в которых сохранились, может быть, воспоминания о какой-то глубокой первобытной древности. В центре большинства мифов австралийцев – деяния их первопредков. Это не такие мифы, к которым мы привыкли, скажем, когда читаем книгу Куна о мифах Древней Греции. Здесь почти нет привычных для нас сюжетов, историй. Это просто рассказы о вот этих странных первопредках, ну, очевидно, духах или животных, которые жили в то время, которое принято называть временем сновидений. Это красивое название, может быть, не совсем четкое. Это не значит, что они жили во сне. Они просто жили в какое-то такое странное время, когда еще не было такого развития событий, как сегодня, не было времени развивавшегося так, как сегодня. Это был странный полусон, полумагическое состояние. И в ту эпоху первопредки постоянно перемещались по всей Австралии. И за время этих путешествий они создали весь окружающий мир. Собственно говоря, мифы австралийцев – это рассказ как раз о том, как первопредки создавали горы, пустыни, леса. Постоянно перемещаясь по Австралии, они все время повторяют и себе, и дальше молодому поколению, как создавался этот мир вокруг. У австралийцев множество очень интересных обрядов, в центре которых священный танец карабори. Они оставляют на камнях и на скалах загадочные магические рисунки. Это все традиция, существовавшая в течение многих и многих тысячелетий. Знаменитая гора Улуру. Ну, наверное, не совсем гора. Она поднимается на 348 метров. Вроде бы невелика высота. Но если посмотреть на фотографии Улуру, то ясно, почему она производила такое впечатление и производит, и почему она считалась священной. Она стоит посреди ровной пустыни, и вот этот странный красновато-коричневатый холм, конечно, казался обиталищем богов. Ну и не случайно, что нижняя часть этой горы вся покрыта наскальными рисунками, резьбой по камню. Австралийцы совершали и продолжают совершать здесь священные обряды. Улуру очень долго было любимым местом туристов, которые поднимались на эту гору. Но в последнее время, к счастью, ну, можно сказать, к огорчению будущих туристов, но, наверное, к счастью, подъем туда уже запрещен, потому что это священное место, и нельзя просто так приходить и устраивать там пикники. Аборигены считают, что когда-то здесь жил хозяин горы. Это был водяной питон, огромный змей. На склоне жил черный варан. И вот эти вот животные были воплощением духов, обитающих на Улуру. И до сих пор аборигены проводят обряды в их честь. И это все очень старинные, очень древние, тысячелетние обряды. А поклонение духам Дьянба что-то взяло из этих обрядов. Здесь тоже есть духи, здесь тоже есть священные предметы. Но ученые считают, что эта новая вера во многом вызвана изменениями в жизни аборигенов. Но дело в том, что многие из них уже живут в городах, особенно молодежь. Ну, или, по крайней мере, они бывают там. Они могут проводить какое-то время в пустыне, а потом отправляться в город, например, на заработки. И они видят жизнь белых и считают их обладающими могучей силой и властью. К сожалению, по-прежнему большая часть аборигенов живут очень бедно, их не хотят брать на работу, их считают людьми второго сорта, и поэтому им кажется, что у белых какая-то особая совершенно мощь. И теперь те, кто исповедует вот эту новую религию, надеются, что Дьянба сделают их не менее сильными, чем белые австралийцы, что они будут обладать огромной магической мощью, даже опасной для тех, кто не посвящен в эту веру. Не случайно появилось слово курангара, которое означает яд. Что же это значит? Можем ли мы из этого сделать вывод, что древние мифы, обычаи, обряды скоро исчезнут? Что они останутся только для развлечения туристов или будут просто только записаны учеными, а в обычной жизни исчезнут? Увы, очень может быть, и это будет печально. Аборигены постепенно начинают жить совершенно другой жизнью. Но при этом они пытаются сохранять прежние святыни. Они пытаются проводить старинные обряды. Жизнь меняется, а с ней меняется и традиция. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, можно сказать, что не хорошо и не плохо. Или наоборот, и хорошо, и плохо. Наверное, хорошо, что люди сами создают какую-то новую традицию. Наверное, печально, что уходит старая жизнь. Но на ее место придет что-то новое. Поживем, увидим. В следующей лекции о том, почему племени Пираха не нужно будущее время, не нужны украшения, не нужно уметь считать и совершенно не нужен внешний мир.